С нами пошел один из немногих оставшихся настоящих боевых пловцов, имеющий квалификацию на преодоление подобных подлянок. Он же был инструктором, обучавшим нас, сухопутных, как погружаться с ребризером. Командир дал команду наблюдать по секторам, а сам вместе с инженером стал собирать сложную конструкцию рамки с термитным зарядом. Через 10 минут они наложили собранный прямоугольник на участок сети и отошли метра на 3, разматывая страховочные шнуры, крепившиеся к рамке. Затем последовала короткая яркая вспышка, и участок сети вывалился назад, повиснув на тросах. По сети одновременно со вспышкой прошел разрядный импульс, выводящий встроенные в нее простейшие датчики. Теперь амеры вышлют патрульный катер, перекроют район, а сюда пойдет группа таких же, как наш, спецбоевых пловцов. Другое дело, что сейчас подобный разрыв произвели еще 3 группы вроде нашей. Их целью станет дать себя обнаружить и уйти под прикрытие группы наших кораблей. Снова мигнул вектор направления на нашлемном дисплее, и мы втроем втянулись в пробитую дыру. Командир с инженером шли замыкающими, втягивая вывернутый кусок сети обратно. Закрепив его по краям, они пристроились в конец шеренги сразу за мной. На водном инструктаже инженер сказал, что термитный состав на рамке идет в несколько слоев, и когда его пристыкуют обратно, он снова схватит место разрыва. Поэтому при поверхностной диагностике решат, что произошел какой-то сбой. Такое часто бывает, когда на сеть нарывается крупная рыба или кусок плавучего мусора. Но даже если лаз обнаружат, возвращаться мы будем другой дорогой, и поисковикам ничего не светит. Группа, идем курсом северо-восток. Направление 350. Снова меняем глубину. Еще минут 10 идем вдоль берега, пока слева весь горизонт не заслоняет основание скалистой гряды, выдающейся далеко в океан. Тут до берега всего пара десятков метров, и буксировщики придется оставить. Как нам сказали на инструктаже, еще до войны такой вариант проникновения в бухту Анкориджа уже был рассчитан. Еще когда Россия была большой и сильнейшей мировой державой, планы на случай большой войны так или иначе разрабатывались. И вот теперь нам довелось воспользоваться такой схемой и проверить жизнеспособность давней заготовки. Снова направляю аппарат носом вниз и аккуратно загоняю буксировщик в естественную нишу среди камней, рядом с аппаратом командира. Отсоединив шнур интерфейса, хлопнул бок машины 3 раза на удачу. Теперь на стекле шлема в левом углу мигает только индикатор давления смеси и таймер. Оттолкнувшись от дна, всплываю метров на 5 вверх. Тут уже ощущается прибрежное течение. Приходится работать ластами, чтобы удержаться на месте. Мы вчетвером повисаем над тайником, давая инженеру время выставить навигационный маяк и заминировать тайник. Если транспорт обнаружат, мы об этом тотчас же узнаем. Погаснет индикатор на наручной панели тактического компьютера, и в действие вступит запасной план отхода. Запасной. Это не значит плохой или шибко отчаянный, просто, как правило, он менее удобен, да и риска в разы больше, чем в тех условиях, когда все идет штатно. Снова построившись правым уступом, мы пошли к берегу. Перед самым всплытием, повинуясь жесту командира, я перетащил автомат из-за плеча на грудь и отщелкнул туговатую скобу предохранителя, чтобы в случае чего сразу начать воевать. Оружие нам дали непростое. Это 4-ствольный пистоль, ветеран подводных войн Степа и новый, только-только прошедший испытание автомат АДС. Степа. Имеется в виду единственный в своем роде подводный пистолет СПП-1М, калибр 4,5 на 40 R. Данное оружие разработано специально для боевых пловцов ВМФ СССР, конструкторами Кравченко и Сазоновым. Пистолет использует спецбоеприпасы сильного удлинения, визуально напоминающие дротик без оперения. Пуля такой конструкции способна поражать противника на расстоянии до 11 метров, на глубине до 20 метров. АДС, буквально, автомат двухсредний специальный, принят на вооружение ВМФ РФ в 2007 году, создан для замены морально устаревшей системы АПС, автомат подводный специальный, использовавший дротиковидные боеприпасы, малопригодные для ведения боя вне водной среды. Перед самой войной новое оружие только поступало в войска, и единственное, чего не хватало по сей день, это патронов. Однако нам выдали полный боекомплект, исходя из чего я заключил, что в контейнерах, которые мы везем, заключено нечто очень важное. Вот ноги мягко коснулись каменистого дна, и в потемках уходящей воды я увидел сначала поросшие редким кустарником близкие скалы, а затем и редкий лес на фоне блеклого зимнего неба. Мы прибыли на место. Снаряжение и гидрокостюмы мы спрятали в приготовленном заранее тайнике. Это постаралась группа обеспечения из местной агентурной сети. Нет, никаких документов или дополнительного снаряжения тут не было. Наоборот, мы оставили там небольшой чемоданчик с кодовым замком, который потом заберут. Сейчас мы выполняли роль попутной машины. Доставив разведчику-нелегалу какие-то нужные ему в работе вещи или приборы. Но и он нам помог, указав такое место, куда амеровские разыскники точно не сунутся. Такие места есть всегда. Но чтобы знать их, нужно хорошо изучить местность, а никто из нас этим похвастаться не мог. Переодевшись в обычный камуфляж и распределив снарягу, мы совершили первый марш-бросок по вражеской территории. Погода была для разведчика хуже некуда. Солнце, легкий восточный ветерок приносил почти что весенние запахи осеннего леса. Снегом еще даже не пахло. Это единственное положительное обстоятельство немного успокаивало. Природа и климат тут похожи на магаданские. Сосны, березки, травы и кустарники – все как у нас. Отличия стали попадаться спустя 3 часа быстрого бега, когда карась, шедший в головном дозоре, обнаружил небольшой коттеджный поселок. Неглубокое низине разместилось 5 одноэтажных деревянных каркасных домов. 4 из них казались нежилыми, ставни жалюзи опущены, на верандах и дорожках кругом палая листва и горки, нагнанной ветром хвои. Но вот самый ближний к склону холма дом точно обитаем. На подъездной дорожке стоял серебристо-серый микроавтобус, жалюзи подняты, в больших прямоугольных окнах заметно движение. Командир дал сигнал рассредоточиться. Мы стали ромбом, заняв круговую оборону, и замаскировались. Мне достался сектор обстрела, выходящий на южную сторону, едва заметный в зарослях тропинки, ведущей к небольшому роднику. Лежа в корнях, поросший мхом огромной старой сосны, замираю, ожидая приказа. В отряде никому еще не удавалось победить меня в гляделке или найти то место, где я схоронюсь. После той памятной ночи в американском тылу я научился лежать так тихо, что многие думали, помер клещ от усердия. Как объяснить, что странная особенность передалась от осознания собственного бесстрашия, ведь труп действительно ничего не боится. А мне и вправду приходилось долгих 10 часов подряд изображать стылый, окоченевший труп. Вдруг я почувствовал слабое колебание почвы. Шорох легких шагов впереди у тропинки. Шаги. Идет один человек. Может быть, женщина или ребенок. Слишком уж слабо шумит прохожий. Смыкаю пальцы левой руки на тангенте рации, которые выведены прямо на кисть руки на фалангу среднего пальца. Даю 2 коротких тона. В секторе движения. Командир отозвался длинным и 2 короткими щелчками. «Жди и наблюдай». Позиция досталась удачная. С пригорка, на котором росла сосна, открывался полный обзор на ту часть тропинки, что вела к роднику. Хоть осенний лес и стоял почти что без листьев, а трава пожухла и стала ломкой от утренних заморозков, хорошо замаскироваться можно и тут. Осторожно раздвинув стволом автомата колючие кусты шиповника, я прильнул к прицелу, чтобы в оптику разглядеть источник шума. Сначала виднелся только кусок темно-синей материи, едва заметно двигавшийся вверх и вниз. Значит, в кемпинге есть люди, и придется менять маршрут. На обходной путь лежит через зону поиска местных погранцов, а значит, риск обнаружения удваивается. Ждать темноты тоже не вариант. Время, отпущенное на выполнение задачи, тоже ограничено. Терять целых 5-6 часов – это неприемлемо. Синяя куртка вновь резко дернулась, и все поле прицела заслонила узкая спина и худая шея молодой женщины, выполнявшей какие-то гимнастические упражнения. Я чуть качнул ствол вверх и убедился, что ошибки нет. Женщина под 30 лет, среднего роста, в спортивной ветровке, тренировочных штанах и кроссовках для бега. Хорошая новость заключалась в том, что заметит она меня только если наступит. Из ушей спортсменки торчали тонкие провода от наушников. Хоть из пушки стреляй, не услышит. Еще немного осмотрев все вокруг, я убедился, что эта бегунья тут одна. Никаких сопровождающих, собак или детей. Также, не двигаясь, свожу пальцы левой руки на тангенте, вызываю Симу и шепотом докладываю. «Командир, в секторе женщина, белая, лет 30, среднего роста,

поскольку для укрытия я использовал изгиб между двух труб, идущих куда-то наверх. Сверившись с планом коллектора и выждав, пока шаги и голоса рабочих стихнут наверху и звякнет крышка люка, я снова выбираюсь наружу, чтобы завершить начатое. Остановиться пришлось метров через 50, когда от основной магистрали стали появляться боковые ответвления. Там, за опечатанными дверями, находятся штреки старых заброшенных сейчас отвалов породы, по которым ничего прокладывать не стали из-за непроходимого слоя вечной мерзлоты. Оттуда же на поверхность ведут десятки выходов из крысиных и кротовьих нор, обитателей которых я, собственно, и искал. А вот и моя цель. В узком луче потайного фонаря мелькнула черная тень. Сверкнули бусинки глаз. Крыса, издав едва слышимый писк, метнулась в угол и скрылась в кучке осыпавшейся штукатурки и щебня. Вокруг на стенах и трубах толстый слой жирной плесени и свалившиеся комки пыли на полу. Похоже, сюда редко кто заглядывает. Подойдя к железной двери, когда-то выкрашенной в темно-красный цвет, осматриваю замок. Ничего особенного. Обычно навесной, немного проржавел от сырости и испарений, однако это поправимо. Две струйки антифризного аэрозоля в скважину замка, и вот уже универсальная отмычка без проблем его открывает. Осторожно, чтобы избежать любого шума, снимаю цепь, и после проделывания с петлями двери той же, что и с замком процедуры, тяну ее на себя. Оттуда пахнуло прелой каменной сыростью и душными теплыми испарениями. Свод открывшейся пещеры резко снижается через десяток метров. Дальше никто крупнее кошки не пролезет. Проводя лучом фонаря по полу и стенам, медленно продвигаюсь вперед. Какие-то полусгнившие ящики, кучки тряпья и десяток глаз бусинок, шарахнувшихся прочь от света. Ну, вот и встретились. Теперь осталось самое сложное – собрать компоненты устройства, замаскировать его и запустить таймер. Грызуны пищат, но ни один ко мне близко не приблизился, хотя, судя по всему, их гнездо тут совсем рядом. Странно, но отчего-то возникло ощущение, будто крысы поняли. Ни странный человек, ни баллон, который он зарывает в тряпье у стены, им ничем не грозят. Сам контейнер, 10-литровый баллон в дырчатом кожухе с гнездом активации внутреннего механизма запуска таймера под выдвижной крышкой. Большая его часть – резервуар с активным веществом и устройство самоликвидации. Соединив наручный коммуникатор с баллоном гибким шнуром, вбиваю цифры пароля и, как только процесс активации происходит, ввожу нужное время. На двойном монохромном дисплее, подсвеченном изнутри слабым светодиодом, чтобы только разобрать цифры, но ни в коем случае не засветить местоположение, побежали цифры. До активации осталось ровно 6 часов. Созданный из прочного полимера баллон развалится под воздействием высвобожденного микровзрывом реагента, как только выйдет срок, указанный на таймере. А до этого момента баллон будет просто лежать, а то, что сейчас скрыто внутри, будет тихо выходить наружу сквозь открывшиеся дыры в корпусе. Пристроив контейнер у стенки и замаскировав его кусками пакли и вонючей ветоши, еще раз осмотрев закладку со стороны, ухожу так же тихо, как и вошел. Город мы покидаем спустя 3 часа мучительного ожидания в подвале только что построенной многоэтажки, откуда был единственный безопасный вход в канализацию. Все время, пока я лазил по колодцам, ребята сидели и ждали, ловя каждое движение снаружи и напряженно вслушиваясь в переговоры местной полиции. В случае обнаружения, их задача увести волкодавов за собой и любой ценой не дать обнаружить истинную цель нашего визита в Анкоридж. Когда я поднимаюсь наверх и показываю большой палец, внутреннее напряжение, сквозившее в позах и жестах ребят, немного спадает. Карась посылает в эфир сжатый миллисекундный пакет радиоволн. Теперь, где положено, знают, что посылка успешно доставлена. Еще долгих 3 часа мы сидели в подвале, пока наблюдающий за подъездной дорогой карась не дал сигнал о том, что к стройплощадке приближается невзрачный крытый грузовик, на которых тут производятся мелкие грузоперевозки. Машина остановилась в переулке, и мы, благополучно забравшись в кузов, снова тронулись в путь. Снова, как и в ту злополучную ночь, меня окружали холод и темнота. Внутренность кузова полуторки пахла старым деревом и комнатной пылью. Сквозь щели иногда помаргивали редкие всполохи света от уличных фонарей и проскакивающих мимо домов. Прислонившись спиной к мелко подрагивающей жестяной стене, Я еще раз прислушался к собственным ощущениям. Острота восприятия несколько притупилась, однако это только усилило ту полноту спектра чувств, которые словно бы проснулись после долгой спячки. И хоть мы еще далеко от дома, и расслабляться время не пришло, я ощущал прилив хорошего настроения. Когда страх вернулся на той проселочной дороге, впервые за столько времени стало не все равно, что случится в следующий миг. Пускай жизнь бывает коротка, но черт побери, как же приятно быть действительно живым.